Я прикинула, что дорога до дома Ирины спокойным пешим шагом займет минут 15, поэтому решила немного поразмышлять о ходе моего расследования, о том, что сегодняшний день дал мне полезного в плане информации. И надо отметить, что этот день уже подходил к концу. Мало того, что световой день заканчивался, так еще тяжелые серые тучи на небе усиливали эффект сумерек. Однако поразмышлять у меня не получилось. Неожиданно откуда-то со стороны я услышала мужской голос. «Татьяна?» Я посмотрела направо, откуда послышался голос, и различила высокую мужскую фигуру. Черты лица я не сразу разглядела, но мужчина показался мне знакомым. Он вышел из узкого проулка, разделяемого оградами двух домов, и направился в мою сторону, приветливо взмахнув рукой. «Татьяна, это же вы?» Теперь я узнала его. Это был племянник Риммы Павловны, Никита, с которым мы буквально около часа назад встретились в ее доме. «Никита?» «Да, верно. А я смотрю, фигура знакомая. Синяя куртка, светлые волосы по плечам. Думаю, уж не та ли это Татьяна, что недавно была с Пашей в гостях у моей тетушки?» «Вы не ошиблись, Никита?» Я улыбнулась. «А я это... вышел сделать, так сказать, вечерний моцион. Люблю погулять вечером по свежему воздуху, около леса, потом у озера. Иногда можно пробежку сделать, как вот сейчас». Он кивнул на свой прикид. На нем был надет бежевый утепленный спортивный костюм, а на ногах — беговые кроссовки. «А то потом по потемкам особо не набегаешься», — продолжил он, словно оправдываясь передо мной за свое внезапное появление. «Придется с фонариком бегать. Поэтому решил сейчас, думаю, часик-полтора как раз... Татьяна, а почему вы одна? Где Паша?» — обратился он ко мне с вопросами. «Паша пошел домой. А я, знаете ли, тоже люблю совершать вечерний моцион на свежем воздухе», — беспечно ответила я и снова улыбнулась. «И как Паша мог оставить такую очаровательную женщину одну? Ну, это ладно. Тогда я вам могу составить компанию, если не возражаете. Не хотелось бы, чтобы из-за меня вы прерывали свою пробежку, Никита. А я бегать сейчас не настроена, даже несмотря на то, что одета вполне соответствующе». «Да что вы, вам со мной бегать совсем не обязательно, а я могу ограничиться обычной прогулкой. Тем более рядом с такой интересной особой, как вы, Татьяна. Знаете, в нашей глуши не часто встретишь таких ярких женщин, а если и встречаются симпатичные, то они замужем, да и то таких единицы. Это я про симпатичных». Он рассмеялся. «Татьяна, а вы, как я понимаю, не замужем?» Я усмехнулась. «Не замужем». «Значит, у меня есть все шансы стать вашим мужем». Он засмеялся еще сильнее. «А то моя тетя давно хочет меня женить, и хочу отметить, ты ей очень приглянулась. Ничего, что я на «ты»?» Я кивнула, продолжая глупо улыбаться, словно школьница. Почему-то с этим парнем, пусть и симпатичным, я себя ощущала немного некомфортно. Может, от того, что он словно вихрь неожиданно налетел на меня, сбив с настроя и нужных мыслей. Но ответить надо было что-то, поэтому ответила. «Шансы есть всегда, только в мои ближайшие планы замужество не входит». «Эх». Он наигранно вздохнул. «Женщины в наше время все больше становятся независимыми, эмансипированными. Но не будем рассуждать на эту тему. Хотя сначала я подумал, что вы с Пашей...» Он внимательно взглянул мне прямо в лицо. В его глазах-угольках мелькнул огонек жгучего любопытства. «С Пашей я знакома всего несколько часов», — честно ответила я. «Мы с ним познакомились сегодня». «Вот как?» — он искренне удивился. «А выглядели так, словно вы давным-давно знакомы». «Ну ладно. Татьяна, можно вопрос? А что ты тут делаешь, прости за любопытство? Ты имеешь в виду в сельцах?» «Нет, имею в виду тут», — он взмахнул рукой. «На этой улочке». «Я же совсем недавно об этом сказала. Совершаю вечерний моцион, дышу свежим воздухом». «А, точно». Он суетливо почесал свой затылок. «А где ты остановилась, если не секрет?» «В доме Ирины Нолик. Знаешь такую?» Мой неожиданный спутник призадумался, словно что-то вспоминая. «Нет, не знаю. Может, и видел ее здесь, но лично не знаком. Я же не живу тут. Иногда приезжаю к своей тетушке, гощу у нее. Да и она всегда рада моему присутствию. Все же одинокий человек, пожилой». «А сам ты живешь в Рязани?» — спросила я, только чтобы поддержать разговор. «Да, хотя мог жить в Москве. Там и возможности больше, да и город мне сам нравится. Татьяна, ты не против, что я вот так ненароком решил составить тебе компанию?» Его глаза снова блеснули в наступающем полумраке. «Совсем нет», — соврала я, так как хотела в этот момент побыть наедине со своими мыслями. Мы медленным шагом шли по дорожке. Рядом мелькали простенькие деревенские домишки, но попадались и симпатичные дома, кирпичные. В некоторых уже начал зажигаться свет в окнах. Я же поняла, что от моего спутника мне не отделаться. Поэтому решила пообщаться с ним. Вдруг чего интересного расскажет. «До дома, где я остановилась, минут 15, так что можешь меня проводить, Никита». Разрешила я и улыбнулась. «Отлично». Он улыбнулся в ответ. «Никита, а что тебя останавливает податься в Москву?» — поинтересовалась я. «Ну как? В принципе, ничего не останавливает. Просто в Рязани у меня своя квартирка, пусть маленькая, зато своя. А в Москве, думаю, сама знаешь, сколько стоит съемное жилье. И знаешь, что самое интересное?» Он как-то странно хмыкнул. «У моей дорогой тетушки Римы есть квартира в Москве. И не абы где, а в Гранатовом переулке». Если бы он сказал «на Тверской», «Ленинградке» или «на Патриках», то я бы театрально восхитилась и изобразила удивление. А что такое «Гранатовый переулок» в Москве, я не знала. Но судя по тому, каким тоном это было сказано, стало быть, это крутое и значимое место в столице. «Завидная у тебя тетушка», — только и ответила я. «Ха, завидная. Не, я, конечно, люблю тетю Риму, но порой не понимаю ее. Я у нее единственный родственник на всем белом свете, а она московскую квартиру сдает квартирантам», — с некой досадой в голосе произнес Никита. «Возможно, это неплохое подспорье к пенсии», — заметила я. Он хмыкнул. «Пенсия. Да, согласен. Пенсия у стариков небольшая, и моя тетя не исключение. Но она эту квартиру сдает уже лет 10, и все полученные с аренды деньги копит. Для чего, не понимаю. Да она сама мне говорит: Никитушка, ты единственный наследник у меня, все достанется только тебе. А сейчас сам на себя рассчитывай. Умей зарабатывать, крутиться, вертеться. Хочешь в Москву? Езжай, но квартиру я тебе не дам. Ну что за самодурство?» «А можно вопрос, Никита? Откуда у твоей тетушки квартира в Москве, да еще в Гранатовом переулке?» «Все от мужа ей досталось, а тому от его отца. Тот был главным лесничим во всей Рязанской губернии. Но он рано ушел из жизни, а все нажитые им богатства остались его жене. А потом ее убили, и муж тети Римы стал единственным наследником всего этого добра. А теперь всем этим владеет тетя Рима». «А потом всем этим будешь владеть ты», — не удержалась я. «Ну, в общем, да», — смущенно ответил он. Или мне это только показалось? «Никита, извини за любопытство, а где твои родители?» Задав вопрос, я почувствовала напряжение, исходящее от моего спутника. «Если не хочешь, можешь не отвечать». «Да не, просто я рано остался без родителей. Я один был в семье, ни братьев, ни сестер. Мама у меня умерла, когда мне было 15, онкология. Да и мать у меня была не совсем путевая. Любила выпить, за здоровьем не следила, меня в детстве часто лупила. Она так сильно отличалась от своей сестры Римы, что я удивлялся, как настолько разные люди могут быть из одного замеса, если можно так выразиться. Тетя Рима с высшим образованием, окончила институт культуры, умела петь, играть на рояле, читала книги, работала всю жизнь педагогом. А моя мать... Ладно, что теперь об этом говорить. А отец попал в аварию на машине 6 лет назад. Он вообще был детдомовский, поэтому с его стороны никаких родственников. «А у Римы Павловны нет детей?» Задала я напрашивающийся сам собой вопрос, хотя ответ я знала. Грустную историю этой женщины мне рассказал Паша. Никита ответил не сразу. Он снова зыркнул на меня своими пронзительными глазами-угольками, словно пытаясь разглядеть меня насквозь, будто рентгеном. И потом, как мне показалось, ответил без особого желания. По крайней мере, его интонации изменились. Они выдавали что-то типа: «И чего эта любопытная баба задает мне всякие вопросы?» С другой стороны, сам ко мне навязался в спутнике и завел разговор про свою тетю. Я всего лишь навсего корректно поддерживаю беседу. «Судьба не дала тете Риме детей», — сухо ответил он и больше не стал развивать эту тему. Лишь сказал: «Мы с ней вдвоем остались друг у друга. Она мне как вторая мать, а меня она всегда любила как своего сына». «Любит как своего сына, а московскую квартиру в Гранатовом переулке не отдала своему единственному любимому родственнику», — не без ехидства подумала я про себя. «А у парня хорошее приданное», — заметил мой внутренний голосок. «Хм, и к чему-то это?» — спросила я его, то есть саму же себя. «К тому, что парень не просто так тут тебе все это рассказывает. Положил на тебя глаз и заранее дает понять, что у него в будущем намечается неплохое наследство», — привел мне доводы внутренний голос. «Да ладно», — про себя удивилась я. «Прохладно. Да и тетушке Риме ты, походу, понравилась. Вот она и навострила своего племянника, типа «приглядись». «Ну-ну», — хмыкнула я. «Баранки гну. А парень вышел на пробежку, а тут такая неожиданная встреча. Вот он сразу быка за рога». «Да ну тебя!» «О, Господи, я сказала это вслух? Какой ужас!» «Что? В смысле?» Никита с подозрением посмотрел на меня и даже нахмурился. «Нет-нет, Никита, ничего, это я не тебе. Так, призадумалась». А я и смотрю, ты на полминуты словно в себя погрузилась. Его лицо расслабилось, и он снова заулыбался. «А в этом парне что-то есть», — отметила я. «Симпатичный, обаятельный. Вот только что-то меня в нем напрягало. А вот что — непонятно. Если его сравнивать с Пашей, то тот более свободный в общении. С чувством юмора, эрудированный, какой-то легкий. Никита словно вязкий. Именно такая ассоциация у меня возникла по отношению к нему». «Татьяна, расскажи мне лучше о себе», — перебил он ход моих мыслей. «Впервые вижу женщину-детектива. Что привело тебя к такому роду деятельности?» «Жажда острых ощущений, приключений и полное отсутствие начальства», — ответила я чистую правду, несмотря на иронию в голосе. «Что, правда?» Мой новый знакомый аж притормозил и заглянул мне в лицо, видимо, пытаясь понять, правду я говорю или иронизирую. «Конечно, правда», — уже на полном серьезе ответила я. «Мне просто очень нравится моя работа. С детства любила отгадывать всякие тайны и шарады, смотрела много детективов про сыщиков, читала книги. И вот в один прекрасный момент точно решила, что буду этим заниматься. И, наверное, эта деятельность хорошо оплачивается». Он в очередной раз с хитрым прищуром посмотрел на меня. «Наверняка приходится часто рисковать жизнью, подвергаться опасности. И весь этот риск должен, наверное, как-то окупаться. Или я чего-то не понимаю?» «Все ты понимаешь, шельмец», — хмыкнула я про себя. «Сначала преподнес себя как потенциального перспективного жениха с намечающимся наследством, а теперь решил прозондировать почву, каков доход у его предполагаемой невесты». «Все ты правильно понимаешь, Никита», — ровно ответила я. «Мой труд очень хорошо оплачивается. А опасности и риск для жизни случаются очень редко. Это только в книгах и сериалах про сыщиков такое бывает, чтобы удержать интерес читателя или зрителя. В жизни все намного прозаичнее и скучнее». «Не совсем правдиво», — ответила я, и тут же решила перевести стрелки с моей персоны на его. «Никита, а чем ты занимаешься?» «Да я автомеханик. С детства люблю тачки. Всегда хотелось залезть во внутренности машины и глянуть, что там да как. Сейчас я оформил ИП, у меня своя маленькая автомастерская в Рязани. Плюс стал заниматься покраской машин. А у тебя, я смотрю, француз?» Сразу его приметил, когда к дому подходил. Все гадал, кто это к нам в гости пожаловал, да еще с тарасовскими номерами. «Татьяна, значит, ты расследуешь смерть тех несчастных пожилых женщин и этого парня, Бориса?» Он технично перевел разговор на мою персону. «Ну что ж, любопытство не порог. Если быть точнее, то мне заказано расследование убийства Бориса Лиходеева, но так получилось, что смерти этих двух женщин вписались в это преступление». «Ты считаешь, они как-то связаны между собой?» «Пока только предполагаю». «А кто тебя нанял, если не секрет?» «Друзья Бориса». «А, кажется, понял, кто». Он хмыкнул. «Эта компашка почти с детства дружит, и мало кого они к себе подпускали. Я не был в их тусовке, хоть мы почти ровесники. Да, я часто приезжал в сельцы, порой чуть ли не на все лето, но у меня тут были свои друзья, своя компания. А зачастую мне вообще нравилось побыть одному. Так что тебе, как детективу, про этого Бориса ничего рассказать не смогу». «Я уже это поняла. Скажи, Никита, а с Пашей ты, как я поняла, хорошо знаком?» «С Пашей Тюрниковым? Ну как? Не то чтобы мы друзья, но знакомы. Как раз в детстве и бывало, в юности я с ним тусовался, точнее, с его компанией. Потом выросли и все куда-то рассосались. Сейчас, если видимся, то здороваемся, перекидываемся парой слов». «Никита, я думаю, твоя тетя Рима поведала тебе о цели нашего визита к ней». Его лицо вмиг стало серьезным и сосредоточенным. «Рассказала. И это меня, мягко говоря, удивило. Ведь изначально именно я поведала эту давнюю историю Пашке, когда мы с ним случайно встретились в одном баре в Рязани. Помню, он меня тогда толком и не слушал, но это ладно. Знаешь, ваш визит довольно сильно взволновал тетю Риму». «Я это тоже заметила, хоть она и старалась держаться. Но мы вовсе не хотели ее волновать. Надеюсь, она не сильно переживает». «Все нормально. Сыграла на рояле, выпила травяного чая и успокоилась. Подробно мы с ней не разговаривали, она решила прилечь, а я вот выбрался на прогулку-пробежку». «Татьяна, ты действительно думаешь, что появился некто, кто копирует эти страшные преступления 30-летней давности?» «Я много о чем думаю. Мое расследование началось только с сегодняшнего дня, у меня еще слишком мало информации, поэтому рано делать какие-либо выводы». «Стандартный ответ детектива», — он рассмеялся. «Ты еще забыла добавить тайны следствия». «Никита, мы уже почти пришли. Спасибо, что составила мне компанию. Одной было бы намного скучнее». «О, мы уже пришли? Так в этом доме ты остановилась?» Он указал на кирпичный дом Ирины, рядом с которым стоял мой красный Ситроен. Я кивнула. «Тогда хорошего вечера, Татьяна. Рад знакомству. А я еще успею пробежаться, пока сильно не стемнело. Как раз до дома добегу. А это почти пару километров. Маловато, конечно, но хоть что-то. Удачной пробежки». Он уже готов был сорваться с места, но вдруг резко обернулся и обратился ко мне. «Татьяна, я вижу, ты умная, смелая девушка, но от тебя также веет некой легкомысленностью. Будь, пожалуйста, осторожна». «Мое легкомыслие внушает тебе ужас?» Я изобразила страшное лицо и подняла вверх руки. «Да». «Благоговейный?» — поинтересовалась я, продолжая корчиться. «Скорее, мистический», — выпалил он. «Ого, это огорчительно». Я опустила руки и развела ими в стороны. «Но что поделаешь, дружок? Женщины тем и берут мужчин, что легкомысленный, как птички калибри. Пока, Никита». Я отсалютовала ему рукой, давая понять, что наша встреча окончена. Он лишь хмыкнул и стартанул с места легкой трусцой, исчезнув через полминуты в сгущающихся сумерках. Я посмотрела на уютный дом, в окнах которого горел свет. Два ярких окна кухни манили к себе, в свое тепло, гостеприимство, с вкусной едой и запахом молотого кофе. Наверняка Ирина и Ленка восседают на кухне за столом и ведут задушевные беседы. А, возможно, хозяйка дома приготовила что-то вкусненькое на ужин. «Хоть бы мне позвонили, узнали, где я, как я», — пробурчала я себе под нос и направилась в сторону машины. С другой стороны, я прекрасно знала Ленку. Она уже давно предупреждена, что не стоит меня лишний раз беспокоить, если я занята расследованием. К тому же время еще совсем не позднее, поэтому нечего себя накручивать. Успокоила я сама себя.